Глава 12. Регент и аббат Дюбуа. Прежде чем продолжать наш рассказ, может быть, будет не лишним дать краткое описание герцога, который теперь захватил в свои руки бразды правления и сделался неограниченным правителем Франции. У Филиппа Орлеана, племянника Людовика XIV, было очень много сходного с английским королем Карлом II, но в нраве его было больше темных пятен, чем у английского короля. Примечание. Двор Карла II многое заимствовал во Франции, но в нем были собственные, весьма любопытные черты. Конец примечания. Как и Карл II, регент был веселым, жизнерадостным остряком, который не лез за словом в карман, не верующим распутником, не уважавшим чести ни мужчины, ни женщины. Как Карл, он был щедр на обещания, которых никогда не думал исполнять, но который давал с таким искренним видом, что никто не мог сомневаться в них. Как английский король, он был достаточно великодушен, чтобы прощать своих врагов. Когда его убеждали наказать тех, которые распускали про него клевету во время царствования покойного короля, он гордо ответил: «Регент не мстит за оскорбление герцога Орлеанского». Филипп был уверен, что способен по одному взгляду узнать нрав всякого человека, и нередко оказывался прав. Обладая замечательной памятью, он никогда не забывал того, что читал или слышал. Еще очень молодым Филипп сделал первый блестящий шаг на военном поприще. Под предводительством герцога Люксембурга у Штейнкирка и Нейвинде и приобрел бы, без сомнения, большую военную славу, кабы не зависть его царственного дяди. Осужденный на бесславную праздность, Орлеан удовлетворялся жизнью сибарита. Но, несмотря на чувственность, он имел множество занятий и мог бы, если бы хотел, быть разносторонне образованным человеком. Его мать, Шарлотта Елизавета, принцесса из Баварского Пфальца, весьма умная женщина, говорила, что к рождению Филиппа были приглашены феи, и каждая дала ему по одному таланту, но одна злая фея, которую забыли пригласить, пришла непрошенно и сказала: у него будут все таланты, кроме таланта делать из них употребление. Филипп был художником, гравером, механиком, музыкантом. Он сделал прекрасные рисунки к Дафнису и Хлое, а Мио, и сочинил оперу, которую разыграл в присутствии короля и придворных с большим успехом. Примечание. Дафнис, по греческому мифу, был сыном Гермеса, римского Меркурия, бога стад и одной сицилийской нимфы. Его выучил музыке бог Пан, когда Дафнис у подножия Этны пас свои стада. Он считается родоначальником букалической, пастушеской поэзии. Он был возлюбленным одной нимфы и из-за неверности ей лишился зрения. Гермес взял его на небо, а Овидий в своих метаморфозах превратил его в камень. Хлоя, зеленеющая, прозвище Деметры, покровительницы молодых городов. В ее честь в Афинах был установлен особый праздник, происходивший в конце мая, на котором ей преподносили жертву бараны. Праздник сопровождался веселыми играми. Недалеко от Акрополя находился и храм ее. Хлоями называли также пастушек в романах и пасторалях. В типе Хлои сохранялась простота, веселье, здоровье и молодость. Амио — известный французский писатель XVI века. Он был прекрасным знатоком древних классиков и многих из них перевел на французский язык. Особенно известен его перевод Плутарха «Жизнь замечательных людей». Конец примечания. Он также занимался химией с большим прилежанием и своей ловкостью в этой науке навлек на себя весьма низкие подозрения. Скоропостижная смерть Дофина, единственного сына Людовика XIV, а на другой год столь же внезапная кончина герцога Бургундского, внука короля, за которым вскоре последовал в могилу его старший сын, герцог Бретонский, все эти ошеломляющие события вызвали подозрение, которое, естественно, пало на Орлеана как на лицо, наиболее заинтересованное в удалении этих наследников, препятствовавших ему занять престол. Только слабый младенец, герцог Анжуйский, правнук короля, оставался теперь в живых и спасся, как думают, благодаря противоядию, данному его гувернанткой, герцогиней Вантадур. Тщетно Филипп заявлял о своей невиновности и пытался защититься от негодования общества, тщетно просил следствия, его оправданиям не верили, и бремя этого подозрения оставило неизгладимый след на его нраве. Главный врач Людовика XIV, Марешаль, пытался снять с герцога ужасные подозрения и расхваливал его большие научные способности, обращаясь к королю. «Государь, если бы герцог Орлеанский был честным человеком без состояния, то у него было бы более чем 10 способов заработать средства к существованию, притом он самый лучший человек в мире». «Самый лучший человек», — воскликнул Людовик. «Вы знаете, кто такой мой племянник? Я скажу вам в двух словах. Это преступник-хвастун». Примечание. В русском языке нет точного аналога этому выражению. Конец примечания. Утверждали, что Филиппа постигло случайное возмездие. Он будто бы умер, пытаясь отравить чашкой шоколада молодого короля. Подозревая его намерение, слуга, как говорят, решил переставить чашки. Однако нет основания сомневаться в том, что внезапная смерть Филиппа в Версале произошла от апоплексического удара. Но вернемся к нашему рассказу. Несмотря на подозрительность и отвращение короля, который пожелал устранить его от регентства, несмотря на тайную вражду госпожи Ментенон и иезуитов, а также недовольство придворных и ненависть народа, который часто угрожал его жизни, несмотря на то, что Орлеан имел очень мало шансов достигнуть предмета своего честолюбия, он не унывал. Примечание. Франсуаза д'Обинье, маркиза Ментенон, годы жизни 1635-1719, фаворитка, затем вторая жена Людовика XIV, внучка предводителя гугенотов, воспитывалась в протестантстве, но при дворе стала католичкой. В 1684 году она сочеталась с королем тайным браком. Конец примечания. Людовик XIV узаконил своих сыновей от госпожи де Монтеспан, герцога Мена и графа Тулузского, и в своем духовном завещании назначил первого из них опекуном своего малолетнего наследника, поручив ему начальство над дворцовыми войсками. Примечание. Госпожа Монтеспан, фаворитка Людовика XIV, родилась в 1641 году. Она была второй дочерью герцога Мортемара и получила воспитание в одном монастыре. Она нежно любила своего мужа, маркиза Монтеспана, и имела от него сына, впоследствии герцога Дантен, но в 1668 году сблизилась с королем. Монтеспан ставил себя наряду с королевой. В 1680 году ее отстранила госпожа Ментенон. После смерти королевы ее даже совсем удалили от Версальского двора. Она предалась благотворительности и религии. От Людовика XIV у нее был сын, герцог Мен, дочери, бывшие замужем за герцогами Бурбоном и Орлеаном, и другие дети. Умерла она в 1707 году, 66 лет от роду. Конец примечания. А чтобы лишить племянника неограниченной власти, назначил совет регентства. Но Орлеан, с виду равнодушный и погрязший в разврате, втайне усиливался и готовился к борьбе. Он приобрел сторонников в лице герцога Нуальля, полковника французской гвардии герцога Гиша, полковника швейцарской гвардии Рейнольда, маршалов Вилара и Вильруа и канцлера Вуазена. Последний открыл ему тайну завещания короля. На другой день после смерти Людовика XIV, когда парламент решал вопрос о регентстве, произошел большой государственный переворот, и были приняты меры, чтобы обеспечить его успех. Президент парламента, Демем, был подкуплен герцогом Меном, но герцог Гиш окружил дворец своими войсками. Швейцарская гвардия Рейнольда заняла дворы и входы. В то же время аббат Дюбуа задержал английского посланника, лорда Стера, в павильоне дворца, уверяя его, будто Сент-Джеймский двор относится благосклонно к притязаниям Орлеана. Примечание. Дворец Сент-Джеймский, построенный Генрихом VIII вместо Кенсингтона, одно время был главной резиденцией королей Англии. Двор назывался по имени дворца так же, как говорили Версальский двор, а не французский. Конец примечания. Окруженный своими сторонниками, Орлеан вдруг заявил, что назначение Совета Регенства противоречит последним словам покойного короля, который он слышал. Заставив молчать герцога Мэна, хотевшего было прервать его, он провозгласил себя регентом Франции с неограниченной властью. Тронутый его красноречием, прельщенный обещаниями, парламент согласился. Так пренебрегли волей Людовика XIV, и новый регент с торжеством вернулся в королевский дворец среди ликования народа, который незадолго перед тем громко называл его убийцей и отравителем. Когда после этого Филипп отправился в Версаль сообщить о своем торжестве матери, она сказала ему: «Сын мой, прошу вас только одного, дайте мне слово, что перестанете иметь дело с аббатом Дюбуа. Это величайший мошенник на земле, он продаст государство и вас без малейших угрызений совести, ради своей собственной выгоды». Филипп тотчас дал просимое обещание, но, как увидим ниже, не исполнил его. Вероятно, самой постыдной чертой в поведении приверженцев герцога было убеждение, что регентство — лишь шаг к высшей власти. Филиппу ведь не будет стоить большого труда освободиться от последнего хрупкого обломка после того, как он устранил столько препятствий на пути к престолу. Некоторые из них, без сомнения, уже заранее рассчитывали на прибавки к жалованию, которые проистекут от их соучастия в этом ужасном преступлении. Главные правительственные должности, конечно, были распределены между сторонниками Филиппа. Произошла важная перемена в управлении. Не стало государственных секретарей. Все правительство сосредоточилось в 6 советах, начальники которых стали членами главного совета регента. Они делали доклады и выносили решения. Разумеется, регент председательствовал в главном совете, но так как этот совет до некоторой степени надзирал за ним, то он уже не мог справедливо воскликнуть как дядя: «Государство — это я». Выступили личные приятели Филиппа и участники его позорных пиров, единственно за свои приятные качества, да за полное равнодушие к благопристойности, Филипп называл их своими висельниками, так как они где готовы были повеситься за него, а по мнению всякого порядочного человека, эти люди заслуживали такого прозвища за свои пороки. Примечание. В оригинале Руе, собственно, колесованный, но значит также и развратник. По созвучию сюда подходит русское слово «повеса», «висельник», тут сохраняется и двусмысленность. Конец примечания. Более важные из них были рассованы по различным советам, другие заняли места при дворе, но никто в действительности не имел никакого влияния на регента. Главарями висельников были герцоги Бролии, Брака и Берон, вместе с Канильяком, двоюродным братом предводителя мушкетеров, четверо очень красивых молодых людей, но отпетых негодяев. Самыми красивыми женщинами при дворе регента бесспорно были три его дочери, герцогини Берри, Шартр и Валуа. Первая из них жила как королева в Люксембургском дворце и пользовалась неограниченным влиянием на своего отца. Но кроме этих трех прекрасных герцогинь, вольность поведения которых давала повод к возникновению бесконечных скандалов, при дворе была целая толпа знатных дам редкой красоты. Некоторые из них считали участницами ночных пиров Филиппа, так что едва ли какая из них ускользнула от клеветы. Словом, при порочном дворе регента, где осмеивали приличие и нравственность, где порок гордо поднимал голову, трудно было найти женщину с незапятнанным именем, так же, как и отыскать честного мужчину. Так как мы уже сравнивали Орлеана с Карлом II, то было бы несправедливостью по отношению к последнему не заявить, что первый дошел до такой бездны разврата, от которой отступил бы второй, и что французский двор далеко превзошел английский в порочности. Когда Филипп принимал регентство, ему только что исполнилось 40 лет, но он казался старше. На его лице читали следы распущенной жизни. Кроме того, вследствие ушиба он почти ослеп на один глаз, но лицо его все еще имело приятное выражение, а обращение было до того приветливо, что всякий, оказавшийся в его присутствии, был очарован. В часы пиршеств в обществе своих висельников он отбрасывал всякие этикеты стеснения и казался только хорошим товарищем. Но даже тогда прирожденная любезность и хорошее воспитание не покидали его, и даже в минуту откровения под влиянием выпитого вина нельзя было выведать у него какой-либо государственной тайны. Наш очерк был бы не полон, если бы мы не коснулись тех замечательных личностей, которые втайне управляли регентом и рано развратили его своим гибельным влиянием. Аббат Дюбуа, сын аптекаря из Бреве, в Лимузене в раннем возрасте был послан в Париж. Примечание. Графство Лимузен со столицей Лиможем лежало на юге Франции, в Аквитании. Город Брив находится в том же департаменте. Здесь родился один из героев нашего романа Дюбуа. Конец примечания. Там он имел счастье попасть в качестве наставника к Орлеану, тогда герцогу Шарцкому. Ему быстро удалось приобрести расположение юного принца. За это время он играл двойную роль и успешно, занимаясь образованием своего королевского воспитанника так заботливо, что тот безопасно мог выдерживать свои экзамены. Дюбуа стремился упрочить свое влияние на герцога, устраивая для него удовольствие, и такими низкими средствами достиг непоколебимой власти над ним. Доверие, которым пользовался Дюбуа у молодого герцога, не ускользнуло от внимания Людовика XIV. Этот государь воспользовался помощью аббата, чтобы устроить брак между Филиппом и девицей Блуа, дочерью короля от госпожи Монтеспан. Благодаря вмешательству Дюбуа, брак этот, которого так желал Людовик, состоялся, несмотря на возражения со стороны матери герцога. Аббат имел смелость попросить в награду звание кардинала. Людовик с негодованием отверг эту дерзкую просьбу, но включил своего сообщника в посольство Тальяра, отправленное в Лондон. Там Дюбуа, именовавшийся тогда кавалером, познакомился с лордом Стэнхоупом и многими другими выдающимися политическими деятелями. Замечательная способность аббата к интригам теперь проявилась вновь. Он долго питал честолюбивые замыслы и с помощью Филиппа, ставшего тогда герцогом Орлеанским, надеялся осуществить их. С виду только секретарь, на самом деле он был руководителем двора принца, его советником, настоящим гувернером, и хотя часто впадал вследствие своей наглости в немилость, его никогда не увольняли от должности. Главным образом, благодаря ловкому поведению аббата, Филипп достиг регентства. Но когда первый виновник всего попросил награды, Филипп, зная, какую ненависть может навлечь на себя назначением дурного человека на важное место, находился в нерешимости и пытался устранить его. Дюбуа, однако, настаивал, говоря: «Вы, ваше высочество, теперь всемогущи. Разве вы оставите в бездействии человека, который возвел вас на престол?» Подчиняясь назойливым просьбам проныры, регент назначил его государственным советником, нанеся тем большое оскорбление его новым товарищам. Хотя и запятнанный развратом, без всякого искупающего качества, Дюбуа был очень способным человеком, начитанным, хорошо образованным и в высшей степени хитрым. «Он лгал с таким бесстыдством, — говорит Сен-Симон, — что даже когда ему представляли факты, он отрицал их. Его разговор, вообще поучительный, красивый и приятный, был окутан дымкой лжи, которая, казалось, сочилась из его пор. Дюбуа притворялся, будто с трудом может говорить, чтобы наблюдать за собеседником и выигрывать время для ответа. Он был так осторожен, что только самый ловкий противник мог бы застать его врасплох. Несмотря на ночные кутежи, аббат был весьма прилежен, вставал рано и посвящал большую часть дня делам. В противоположность регенту, Дюбуа был мстителен, тщательно хранил воспоминания о прошлых неудачах и обидах. Когда хитрец достиг, наконец, цели своего честолюбия, сделался кардиналом и первым министром, он выгнал всех тех, которые оскорбляли его прежде. В то время, к которому относится наш рассказ, аббат Дюбуа был почти 60-летним стариком, низкого роста, со слабым телосложением, истощенным от разврата. Черты его лица были крайне остры, они выражали хитрость. Живые глаза, длинный нос и волосы рыжеватого цвета делали его похожим на лисицу.